Политические деятели разных стран с восхищением отзываются о Ким Ир Сене, который отдал всю свою жизнь ради процветания и развития Родины, счастья народа и осуществления дела самостоятельности народов мира. Председатель Венгерского оргкомитета по ознаменованию Дня Солнца, председатель Бангладешского кружка по изучению политики Суньгунь, председатель Верховного Совета Новой Социалистической партии Румынии, являющийся председателем Румынского национального комитета по изучению Идей Чуче и другие деятели многих стран мира на разных культурно-политических мероприятиях в честь Дня Солнца сказали, что президент Ким Ир Сен, который пользуется из века в век бесконечным почтением людей всего мира, является великим из великих и святым человеком. Они еще подчеркнули, что Ким Ир Сен, который открыл эпоху самостоятельности и направлял ее к победе, бессмертен в сердцах всех людей мира, как Солнце Чуче, и с восхищением отзывались о его славной жизни.